армия бедного и трудового люда, она вызывала к жизни силу беспокойную и по-своему грозную. Российский мыслящий пролетариат. Дети бедных людей, выросшие на свекле, кислых щах, черняшке и тюре, ее величестве петербургской тюре, они взросли на ненависти к сановному и сиятельному, полагая, что с ним надо разговаривать только языком огня и железа. То бессмертное, навеки веков неодолимое Радищевское воспрянуло в мыслях и деяниях этих людей и было отлито не столько в слово, сколько в металл, карающий металл. Наверное, самой сильной для молодого человека была мечта об идеале. Идеале всепокоряющем, способном завладеть воображением. Говорят, у воинственного саратовца на всю жизнь осталось что-то от Поповича. Обильно длинноволос, борода совком, такой носили молодые старообрядцы, близорук, при чтении текст держит близко у глаз, при этом очки заметно сползают на кончик носа. Не очень-то облик его соответствует внешности властителя дум. Однако он истинно властитель дум. Если в самом человеке, призванном стать властителем дум, деяние должно соответствовать избранному им идеалу, то это он. Петропавловка, Мытная площадь с обрядом гражданской казни, Нерчинская, Свилюйская ссылка, 20 лет ссылки. Да только ли это? Если же говорить о мысли, то он противник всяческого компромисса, всяческого, и носитель идеи Красной Республики. А как должна быть добыта эта Красная Республика? Воинственный саратовец знает, с помощью народной войны, да, на манер пугачевской, только ценой расстановки классовых сил, да и по целям своим иной, замысел благороден, не спровергнуть державное зло и утвердить свободную Российскую Республику. Благороден замысел, поэтому он обладал такой покоряющей силой, поэтому у него так много партизан среди молодежи. Воинственный саратовец дал много дел официальной России. Чем можно сшибить призыв воинственного саратовца? Что противопоставить его мечте? Вот вопрос. Смиренная мечта либерала о западной модели абсолютизма, чем не идеал. Не следует преуменьшать притягательные силы этого идеала. Его носителем в России были люди яркие. Вот хотя бы Борис Николаевич Чичерин. Человек, блестяще образованный, друг муз, к тому же не чуждый делам земным, московский городской голова и отменный хозяин большого имения на Тамбовщине. Он ратовал за осуществление принципов, пристойных вполне, ограничение власти самодержца и создание некого подобия речи. Он также полагал, что государство не должно вмешиваться в отношения между трудом и капиталом, а монарх должен знать свое место в российском государстве. Так или иначе, а молва создала Чичерину репутацию человека, который мог говорить с царствующим домом едва ли не на равных. И вот что интересно, царствующий дом не противился этому. Больше того, когда возник вопрос, кто бы смог смирить огонь и пламя столичного университета, став его ректором, в Зимнем дворце было названо имя Бориса Николаевича. Вот тебе и непримиримый враг царствующего дома, если его зовут этот дом спасать. Чего бы так? Оказывается, любитель муз отнюдь не был врагом абсолютизма. Он был врагом всего лишь азиатской формы абсолютизма. Да в Чичерине ли только дело? В России истинных либералов и без Чичерина было достаточно. При этом один колорит не другого. Великолепно образованные, знающие русскую древность, именно древность, и современную западную культуру, европейская современность начиналась для них с Вольтера. Знатоки истории, философии, наук естественных, они были весьма чутки к политической погоде и умело использовали ее капризы. А романтика освоения новых земель, которой пытался увлечь молодежь капитализм российский, чем не делал? Российский буржуа жаждал созидания. Он говорил о романтике покорения природы, не без прикрас. Горный инженер, это звучало почти героически. Черная куртка, нечто вроде эполет на черном бархате, фуражка с кокардой. Такого предпочтешь и артиллерийскому офицеру. К черту историю и филологию, настало время наук точных. политехнические институты в Варшаве, Петербурге, Москве, Киеве, Одессе. Молодая Россия строит, вот твое истинное призвание, молодежь. Проекты, один фантастичнее другого, фантастичнее и увлекательнее возникали на просторных полосах российских газет. Железная дорога из Старого Света в Новый через Сибирь и Аляску. Тоннель под Кавказским хребтом. И не столь фантастичный, хотя полный замечательного огня. Железная дорога к Черному морю через Кубанские степи. Армавир Туапсе. Новая Баку. Нефть у подножья Казбека. Не беда, что романтика служила вначале для укрепления Александровской России, потом Николаевской. Главное, романтика. А притча о добром хозяине чем не идеал. Так и гласила притча. Хозяин хозяину рознь. Нет, дело даже не в Морозовых и Мамонтовых. Ходила молва, хорошо служить у имя рек. У него государство в государстве, с конституцией своей. И действительно, было нечто вроде конституции. Тетрадка на меловой бумаге из 20 листиков с точным изложением благ, которые хозяин сулил своему работнику. Положение о правах и обязанностях служащего в торговом деле Терещенко. Тут и размеры рабочего дня, и лечебная помощь, и даже обеспечение по старости. Хозяин будто говорил работнику: государство у вас варварское, а у меня порядок. Хозяин поощрял усердие. Тот, кто пришел ко мне однажды, пришел на всю жизнь. Нет, это было не голословно. Суда, которую получал на строительство дома работник, разверстывалось на 33 года жизнь. Отец, заслуживший доверие, мог определить на работу сына. Сын, подтвердивший престиж отца, своего сына. Поистине хозяин хозяину рознь. Молва работает. Она заарканена прочно. О какой эксплуатации человека-человека может идти речь, когда я жертвую на художественный театр? Что-то было в философии такого хозяина от либерала. Он не против угнетения. Он за цивилизованное угнетение. Наверное, между тем, как предполагал низвергнуть царствующее зло Александр Ульянов, и тем, как сделал это Ульянов Владимир, есть нечто принципиально отличное, возможно, даже несоизмеримое. Но главное в этой борьбе было одним. Ненависть к самовластию, желание утвердить справедливость. Тверды были тернии мыслящего пролетариата. Тверды и жесткие они были везде, и тем более в России. Однако восхождение это было нередко восхождением к правде. От Радищева к Белинскому, Герцену и Чернышевскому. Да, русская общественная мысль и русское революционное действие прошли именно этот путь. Все истинное, что возникло позже, в частности и прежде всего когорта большевиков, сподвижников и товарищей Ленина, брало свое начало здесь. И вот две картины встали в сознание. Ярошенко и Репин. Да, полотно с кочегаром, освещенным незакатным солнцем горящей топки, и другое, с отказом от исповеди смертника. Двое на полотнах. Рабочий и интеллигент, объединенных общей исторической судьбой, у которой одна цель – социальная революция. Никогда эти люди не были нужны друг другу так, как теперь. Так, очевидно, задача заключалась в том, чтобы собрать воедино одних и других, собрать силы. Ленин ехал на Капри. Два вагончика фуникулера взбираются на гору, что отвесно встало перед нами. Трос, точно басовая струна, издает громоподобный, грозно гудящий звук. Видно, звук этот отражается в гранях гор, полированных ветрами, ударяется о воду, усиливается самим каприйским небом. Такое впечатление, что поют сами горы. Вагончики поднимают вас едва ли не на вершину Капри. Географический центр острова почти совпадает со всяким иным. Именно там своеобразное жилое ядро острова, центр его. Но вот что интересно. Горы, что поднялись из воды, точно сжали это ядро, сжали накрепко, и все, что лежало в его пределах, стало почти карликовым. Дома, площади, улицы, некоторые из них так узки, что соседи, живущие напротив, могут пожать друг другу руки, не выходя из домов. Магазины, кафе, своеобразные грузовые такси, под которые приспособлены двухколесные каприйские арбы, впряженный в них ослом.